V-IV века до нашей эры были временем подлинного расцвета греческого изобразительного искусства. Это один из наиболее значительных периодов в истории мирового искусства в целом. В V веке до нашей эры впервые в истории человечества в Элладе развивается художественное творчество, стоящее на почве высокого и сознательного реализма. Постепенно преодолевались условности схематизма архаического периода. Черпая свои образы из действительной жизни, греческие художники создавали выдающиеся произведения, которыми впоследствии вдохновлялись и которым подражали лучшие мастера мирового искусства. К сожалению, подавляющее число памятников художественного творчества первой половины V века до нашей эры не сохранилось до нашего времени. Монументальная живопись известна лишь по описаниям или воспроизведениям на монетах. От многих архитектурных сооружений сохранились лишь фундаменты. Такова была судьба произведения и великого греческого живописца Полигнота, который жил в середине V века до нашей эры. Его влияние не только на живопись, но и на скульптуру ощущается на протяжении всего века. Из фресок Полигнота, которые украшали так называемый пестрый портик в Афинах, не сохранилось ни одной. Они известны нам лишь по позднейшим описаниям. Полигнот впервые создал сложные многофигурные композиции, используя наиболее драматические сюжеты эллинской мифологии и истории. Некоторые представления о композиционных и изобразительных приемах Полигнота дает современная ему краснофигурная вазовая живопись. Для расписывавших эти вазы художников, несомненно, образцом служила живопись Полигнота. В пластическом искусстве также произошел существенный сдвиг. Скульпторы V века до нашей эры отошли от господствовавшего в архаическом искусстве принципа схематической и неподвижной трактовки человеческой фигуры. Уже в середине этого века в творчестве трех наиболее прославленных скульпторов Мирона, Фидия и Поликлета греческая пластика достигает классического совершенства. На вторую четверть V века до нашей эры приходится расцвет творческой деятельности Мирона, уроженца Элефер. Он прославился изображением атлетов, победителей на соревнованиях. Сохранились копии его дискобола и отдельных фигур скульптурной группы. В первом из этих произведений Мирон запечатлел наиболее выразительный момент в движении атлета – метателя диска. Группа Афина и Марсий отличается тонкостью психологической характеристики каждого из этих образов. Творческая деятельность другого великого скульптора, аргосца Поликлета, развернулась в несколько ином направлении. Он также жил во второй половине V века до нашей эры, но являлся выразителем строгих дорических идеалов. Поликлет пытался установить систему математических точных пропорций человеческого тела, изложив ее в особом теоретическом трактате «Канон». И хотя популярность Поликлета была огромной, это не мешало некоторым современникам упрекать его в однообразии. Еще одним важным достижением в изобразительном искусстве ознаменовалась вторая половина V века до нашей эры. Художники Аполлодор из Афин и Зевксис из южно-италийской Гераклеи и Парасий из Эфеса, которые стремились к созданию живых человеческих образов, разработали воздушную и линейную перспективу, светотеневую моделировку, более тонкий и богатый колорит. Это имело такое же значение для дальнейшего развития живописи, как отказ от архаического принципа неподвижности в скульптуре. Шедевром мировой архитектуры, без сомнения, является ансамбль афинского Акрополя, который возник во второй половине V века до нашей эры. После возведения новых оборонительных сооружений, так называемых «длинных стен», Акрополь утратил свое значение главного городского укрепления. В результате новой застройки он приобрел характер религиозного и художественного центра города. В Акрополе хранилось казна афинян и их союзников. Сюда в праздничные дни направлялись из города торжественные процессии. Ансамбль Акрополя был создан трудами лучших мастеров эпохи. Во время правления Перикла зодчими Иктином и Калликратом был построен храм Афины Девы Парфенон. Вслед за тем у входа в Акрополь возникли мраморные пропилеи и небольшой храм Ники Аптерос, Бескрылой Победы. Афиняне изображали ее именно бескрылой, ибо считали, что не имея крыльев, победа никогда не покинет их. Позднее был построен Эрихтеион, храм, который объединил древнейшие культы города, в том числе культ легендарного царя Афин Эрихтея. Характерными особенностями ансамбля Акрополя являются его свободная асимметричность и гармония с окружающей местностью. Естественные особенности рельефа остались практически нетронутыми. Ансамбль Акрополя раскрывается в определенной последовательности. Здания обращены к зрителю под некоторым углом. Отсутствует мертвая симметрия и однообразное повторение в деталях. Архитектурные формы Акрополя органически сочетались с другими видами искусства. В левом крыле пропилей находилось собрание картин, так называемая пинакотека. На площади Акрополя возвышалась гигантская статуя Афины-воительницы с золотым копьем. Парфенон был построен в дорическом ордере, но получил некоторые черты, свойственные ионическому ордеру. Таков, например, проходящий по стене храма фриз. В этом сочетании как бы отражался всеэллинский характер главного здания Афинского Акрополя. Подойдя к Парфенону, можно было увидеть на фронтонах скульптурные изображения, которые непосредственно связаны с Афиной, ее чудесное появление из головы Зевса, ее спор с Посейдоном за обладание Аттикой. В метопах были изображены эпизоды борьбы мифического племени лапифов с дикими кентаврами, битвы с титанами, амазонками, фрагменты Троянской войны на фризе стены, шествия афинян, работы Фидия. Внутри высилась статуя Афины из слоновой кости и золота, также вышедшая из-под резца Фидия. Общий уровень художественной культуры в греческом искусстве IV века до нашей эры еще остается очень высоким. Развиваются новые черты, которые не были характерны для V века до нашей эры. Тонкая наблюдательность, более свободное выражение индивидуальных особенностей. Но классическая гармония века Фидия уходит в прошлое. Общественный идеал греческого искусства становится менее значительным. Его вытесняет психологический интерес к внутренней жизни личности. Знаменитый скульптор середины IV века до нашей эры афинянин Пракситель был ярким представителем этого нового направления. Единственная дошедшая до нас его работа – Гермес с младенцем Дионисом. Гермес изображен в легкой, непринужденной позе. Он облокотился на древесный ствол и дразнит мальчика Диониса кистью винограда. Совсем иное впечатление производит творчество современника Праксителя-скульптора Скопаса из Пароса. Произведения Скопаса столь же совершенны в художественном отношении, как и статуи Праксителя, но в то же время они проникнуты драматизмом, стремительным движением. Таковы, к примеру, фигуры из фронтонной композиции храма Афины в Тегее. Здесь Скопас решительно нарушает традиционную для греческой пластики трактовку лица, придав ему насыщенные эмоциями выражения. Третьим крупнейшим скульптором IV века до нашей эры являлся младший современник Праксителя из Копоса, сикионянин Лисип. Он был продолжателем традиции Скопоса. Лисипу довелось жить уже во время возвышения Македонии на Балканском полуострове и победоносных походов Александра против персов. Из произведений Лисипа наибольшей известностью пользуется статуя Апоксиомен, атлет, который очищает скребком свое тело. Реализм греческой скульптуры приобрел в творчестве Лисипа более жизненный, жанровый характер. Голова Александра. Сохранившийся фрагмент копии со статуи, которую изваял Лисип. Предвестник новой эпохи в мировой культуре, эпохи эллинизма с ее культом властителя-героя. Четвертый век до нашей эры внес ряд существенных перемен и в область архитектуры. Архитекторы этого времени продолжали дело Гипподама Милетского, друга Перикла, который впервые начал составлять планы строительства городов. В гипподамовой системе улицы пересекались под прямым углом, принцип, который необходим для городов с развитым движением и торговой деятельностью. По этой системе была перестроена в IV веке до нашей эры Пирена в Малой Азии. Гипподамовая система получила большое распространение в градостроительстве эпохи эллинизма. Такова была в общих чертах эллинская культура V-IV веков до нашей эры. В этот период был сделан большой шаг вперед в познании человеком окружающего его мира и в художественном развитии человечества в целом.